Все началось с серии взрывов. Знать не хочу, откуда у шефа полиции за штатного городка оказался полный рюкзак взрывчатки С-4, но когда я увидел эти невзрачные серые брикетики, то едва удержался от того, чтобы поежиться. С этой штукой под боком я шагал полдня, стрелял в непосредственной близости и даже без особой осторожности отшвыривал с пути надвигающиеся лавины животных. А ведь от близкого взрыва не спасет даже мой костюмчик. Сейчас я на достаточном удалении, но ощущения такие, словно нахожусь под обстрелом артиллерии. Я сжался за одним из высохших деревьев, плотно зажав ладонями уши и чуть приоткрыв рот, в то время как вокруг творился натуральный ад. Разделившиеся копы охватили лысину полукругом и забросили к границам защитного заклинания свои взрывные подарочки. Электронные таймеры на которых были выставлены на одинаковое время, которое как раз истекло. Если бы Дауд после армейской службы не нашел себя в полиции, то ему бы была бы рада любая террористическая группировка. Те же взрыватели выглядели теми еще самоделками. Однако, судя по грохоту, от которого ходит под ногами земля, они сработали вовремя и без осечек. Когда отгремело, в ушах стоял сплошной белый шум, так что я с трудом слышал выстрелы и крики людей, поднявшихся в атаку. Тряхнув головой, я аккуратно выглянул из-за дерева, увидев, что пули беспрепятственно находят свои цели. И оказавшиеся без магической защиты фейри содрогаются от попаданий. К счастью, множественные взрывы, растянутые по периметру, все же сумели истощить невидимый барьер. Конечно, чужакам в любом случае пришлось бы его снимать, когда для новоприбывших стало бы внутри охранного контура слишком тесно. Но не стоит отдавать инициативу врагам, численный перевес и так на их стороне. Оглушенные взрывами люди были теми еще стрелками, однако шеф не собирался упускать свой шанс, решив компенсировать низкую точность плотностью огня. Фейри от сдетонировавшей буквально под боком взрывчатки пришлось значительно хуже, так что его расчет оказался верным. Изрешеченные пулями тела, стоящих ближе всего пришельцев, уже скатывались по склону. К сожалению, замешательство противника долго не продлилось, и они, угрожающе вскинув свое примитивное оружие, понеслись на нас. А в воздухе засвистели первые стрелы. Откуда-то сзади раздался болезненный вскрик. Нам определенно нельзя недооценивать этого противника. Я как раз вновь спрятался за укрытием, когда промеж ветвей взметнулась красная сигнальная ракета, вспыхнувшая на пути врагов. Она должна была обозначить для наших переход ко второй стадии плана. По сути, это был сигнал к отступлению для всех, кроме меня. Я вжался в ствол спиной и, не надеясь на фильтр в очках, плотно прикрыл глаза ладонью. Сейчас в ход должны были пойти светошумовые гранаты, что немного притормозят пыл преследователей, дав нашим время спуститься к подножью холма и занять новые позиции. Множественные хлопки вокруг дали понять, что пока все идет как надо. Благодаря своему организму, а также тому факту, что шумовой эффект на открытых пространствах не настолько эффективен, акустического удара мне удалось избежать. А вот яркие вспышки гостям из соседнего мира предсказуемо не понравились. Так что у отступающих должна образоваться какая-никакая фора. Конечно, она могла бы быть и побольше, используя я световые заряды арсенала, но мне необходимо во что бы то ни стало остаться незамеченным. Так что, когда погоня продолжилась, я даже дышать опасался, боясь привлечь к себе лишнее внимание. Фейри пробегали мимо, то и дело припадая к земле, когда снизу раздавались выстрелы. Один из них, особь с леопардовой шкурой и торчащими из пышной гривы бараньими рогами, залег неподалеку от моей позиции. Достав из колчана на спине стрелу с зазубренным костяным наконечником, он наложил ее на тетиву, но натягивать не стал, подслеповато щурясь, в поисках цели. Отлично. Эффект вспышки еще работает. Надеюсь, у парней еще остались слепы. Хоть какое-то вооружение, которое положено им по роду деятельности. Вот только я сомневаюсь, что до этих событий они часто применялись. Все же Строубери кажется достаточно мирным городком. Ну, зато не забыли прихватить его на вылазку. Если бы еще об этом вспомнили, когда я сцепился с чудовищем. Фейри повел своим звериным носом, заставив меня напрячься. Маскировочное благословение должно сделать меня частью окружающего пейзажа, хоть я и не уверен в его эффективности против чужаков. Однако, если у противника острый нюх, запах вполне может меня выдать. Баран-леопард помотал своей рогатой башкой, после чего медленно двинулся дальше, стараясь держаться так, чтобы деревья прикрывали его от выстрелов. Кажется, пронесло. Выждав еще какое-то время, я принялся действовать. Отлипнув от ствола, я осторожно обогнул его, после чего нос к носу столкнулся с очередным лучником, который, казалось бы, смотрел сквозь меня. Понимая, что остались считанные мгновения до того, как чужак разглядит меня сквозь благословление, я шагнул к нему вплотную и вогнал преобразованный в нож арсенал в незащищенный бок, свободной рукой заткнув ему пасть. Благо, она не поражала своими зубами и размерами, как это было у фейри-охотников. Враг выпучил глаза, пытаясь вырваться из схватки, но силы быстро его покинули. Ноги уже не держали тело, так что пришлось его подхватить и аккуратно уложить на землю. Чувствовал я себя в этот момент так, словно стою посреди набитого до отказа стадиона. Однако переключенный в режим тепловидения скаутер дал понять, что никого поблизости нет. Я отволок еще подергивающийся труп за ствол, где до этого прятался сам, устроив его между корнями, после чего наскоро затер кровавый след землей и опавшей хвоей. Так себе решение. Но все лучше, чем если бы он валялся у всех на виду, привлекая внимание. Сразу не бросается в глаза, и ладно. Закончив с этим, я начал, крадучись, взбираться обратно в гору, надеясь, что основная масса незваных гостей схлынула, и у меня будет возможность прорваться к порталу. С высокой долей вероятности последний рывок ничем хорошим конкретно для меня не закончится. Но раз назвался груздем, полезай в кузов. Хорошо хоть, что пока шла подготовка к атаке, я успел составить при помощи скаутера сообщение Арсу, которое дойдет до адресата, если я пролюблю свой последний шанс исправить ситуацию и отправлюсь в страну вечной охоты. Надеюсь, тем, кто придет мне на смену, вся эта ситуация будет уже по рангу.